Глава 29. Не будь это снежок, я бы ее... Игорь. Решаю, что для раздевания еще рановато. Ведь Снежана, скорее всего, в ванную не для этого пошла. Получается, буду ждать одетую девушку голым. Не то чтобы стесняюсь, но лучше сначала раздену ее. К слову, дама пред мои ясные очи явиться не спешит, задерживается. Интригу тянет. А у меня тем временем терпение лопается. Так и хочется подойти, начать барабанить в дверь, но я терпеливо жду. Хоть медаль себе за подвиг выдавай, честное слово. И вот чудо свершается. Моя прекрасная пьяная снежная королева выходит в гостиную и вдруг спрашивает. «Может быть, выпьем еще вина? Ты не возражаешь?» «Хм. Не это я ожидал от нее услышать. Не это. Куда ей еще вина? 10 минут назад ноги заплетались, я же видел. Сейчас, правда, идет бодрее». «Так как насчет вина?» — спрашивает она, хлопая своими ресницами-опахалами. «Если разрешу, убьется ведь. А если не разрешу, подумает, что жлоб». «Если хочешь», — пожимаю плечами. Видно, она хочет, и очень, потому что направляется прямиком в кухню. «Я принесу». Тут же поднимаюсь с места. Однако Снежана машет рукой и говорит. «О, не трудись, лучше посиди спокойно, отдохни». Причем так уверенно говорит, словно раздавала приказы в моей квартире уже как минимум год или два. Я даже поначалу теряюсь и правда сажусь на место. Снежок исчезает на кухне совсем ненадолго. Гадаю, что из моего бара ей приглянется на этот раз. И слегка обалдеваю, когда она возвращается с бутылкой виски в руках. Почти сразу замечаю, это не просто виски. Это Макаллан номер 6. В нем прослеживаются четкие пряные нотки, оттенки высушенных фиников и сладкой выпечки. А еще эта бутылка стоит, дай бог памяти, больше 200 000 рублей. «Не крепковато для тебя?» Только и успеваю спросить, прежде чем понимаю, она уже откупорила бутылку. Также очень скоро понимаю, что пить она его не собирается. «Крепковато, ты прав». С этими словами Снежок достает пробку, а потом выливает содержимое прямо в катку с моим чертовым фикусом. «Сбрендила!» Возмущаюсь не своим голосом, а подлетаю к ней. Перехватываю бутылку, когда Снежана успевает вылить где-то 50% содержимого, за которое многие просто удавились бы. «Ты в своем уме?» Смотрю ей в глаза, пытаясь понять ее мотивы. Лицо моей красавицы вдруг превращается в злобную маску. И она шипит, оскалившись. «Кобель и гад!» Потом разворачивается и несется прямиком к выходу. «Ага, сейчас, так я тебя и отпустил после такого финта». Ставлю бутылку на пол и спешу следом за чокнутой ведьмой. «Стоять!» Командую строго, но она не слушает. Перехватываю ее уже возле прихожей, беру за локоть, заставляю ко мне развернуться, и тут мне прилетает ладонью по лицу. Слабенько так, я бы даже сказал пугливо, но все равно обидно. «Подонок!» «Я?» На всякий случай уточняю. Ответа не получаю, и тогда уже не церемонюсь. Хватаю Снежану за руки, сцепляю их сзади и прижимаю гостью грудью к стене, чтобы больше не махала разными частями тела. «Отпусти!» Верещит она. Не обращаю внимания на ее визг, строго спрашиваю. «Объясни сейчас же, что на тебя нашло!» «Ты же женат!» – выплевывает она зло. «С чего такие сведения?» «Я видела в ванной женский шампунь и гель для душа. Ты думаешь, я такая дура, что буду спать с женатым козлом? Не буду!» «О, мы еще и содержимое шкафов проверили. Вообще отлично!» «Не будь это Снежок, я бы выгнал нахалку из квартиры в зашей. Но это именно Снежок. И по доброй воле я ее уж точно не выгоню. По крайней мере, не до того, как получу от нее то, зачем привез». «Я разведен», — рычу ей в ухо. «Бывшая просто не потрудилась забрать некоторые вещи, а я поленился выкинуть». «Не верю», — шипит она, как настоящая кобра. «Ах так». Я резко выпускаю ее из рук, тянусь к сумке с документами, которую оставил в прихожей. Достаю паспорт и подношу к лицу Снежаны. «А так веришь?» Она растерянно смотрит то на меня, то на паспорт, где четко видна печать о расторжении брака, и молчит. «Поверь мне», — чеканю строго, — «будь я женат, тебя бы здесь точно не было». «Ну, что, стыдно тебе?» Снежана резко меняется в лице, снова начинает хлопать ресницами и при этом становится такой трогательной, что у меня все внутри сжимается. «Прости», — тянет она и кусает губу. «Сколько же раз я мечтал услышать от нее это простое слово «прости». Подумать страшно. «Игорь, прости за то, что унизила тебя. Игорь, прости за глупую шутку. Игорь, прости за то, что подставила». Я бесчисленное количество раз представлял себе, как она своими сладкими губами произносит гребанное «прости». И вот свершилось, пусть и по другой причине. Но так ли важна причина? Мне плевать на вылитые виски. Что до фикуса жаль, ведь подарок от дорогого человека. Однако Снежана важнее растения. Подхожу к ней, обнимаю, беру пальцами за подбородок, снова целую ее в губы и при этом пьянею от удовольствия. Недолго думая, хватаю ее на руки, как сегодня днем, и несу прямиком в спальню. Ну, в общем-то, все. Теперь я могу увольнять Снежка со спокойной совестью. Я все доказал ей, себе, соседям снизу, хотя звукоизоляция в моей квартире приличная. Все же, думаю, в определенные моменты они тоже слышали, как нам было хорошо. К утру я потерял счет тому, сколько раз мы занимались сексом с моей снежной прелестью. Что только не попробовали. И я уверен, свою порцию удовольствия она получила сполна. Давала мне это понять неоднократно. Она даже мне плечо умудрилась укусить, причем прилично цапнула, даже отметка осталась. Мне не больно, скорее даже горжусь, что ли. Короче говоря, ночь удалась. Снежана уснула на рассвете, а я так и не смог. Все любовался ею, смаковал в памяти близость. Вот и сейчас, как истукан, стою у кровати, пью из стакана воду, смотрю на спящую девушку и не могу заставить себя отвернуться. А мне через час надо быть на деловой встрече, между прочим. Казалось бы, чего проще, господин Алпатов. Тряси красотку за плечо, буди, выставляй за дверь и приказывай более на работу не являться. Потом спокойно собирайся и иди на свою встречу. Только вот и встреча мне не очень-то нужна. И увольнять Снежка больше не хочу. Я с ней спать хочу. Вообще, что за дурацкая идея за что-то ей мстить, тем более таким способом? Я что, похож на злобного тролля? Пока я ее хочу, пусть работает у меня. Больше доступа к телу. А там уж разберемся. Дольше не раздумываю, достаю телефон, отправляю секретарю сообщение с просьбой перенести встречу на послеобеденное время, потом скидываю банный халат и ныряю обратно в постель к моей Снежане.